Вопрос. Скажите, пожалуйста, случайно ли ваше внешнее сходство с обликом Иисуса Христа? Ответ. На все воля Божия. О том, какова должна была быть плоть при повторном свершении, не должен был знать никто из чад Божиих. Плоть до ее рождения на свет можно формировать благодаря воздействию со стороны высшего мира, если на то будет воля Отца Небесного. Облик мой ныне незначительно отличается от облика тех далеких времен.